«Точно», — подтвердила Шеба. «Ураганы бушуют, а мне нравится». «Неужели?» — миссис Тейлор стиснула губы. «Дочь у меня извращенка», — всем своим видом говорила она. «Но я на ее провокации не поддамся». «А вот Ричарда ветер наверняка угнетает», — добавила она с надеждой, «что хоть кому-то лондонская непогода приносит несчастье». «Бедняга Ричард сидит взаперти в своем кабинете. Как продвигается книга?» «Ричард в порядке», — сказала Шеба. «Сейчас отдыхает от книги. Пишет доклад для конференции. Купил себе в кабинет обогреватель, так что холод ему нипочем». «Бог ты мой, какие мы важные!» По словам Шебы, непостижимое мотовство Шебы и Ричарда всегда было излюбленной темой ее матери. «Ну, а Бен там как?» «Отлично!» От меня не укрылось, что замечание насчет обогревателя изрядно обозлило Шебу. «У него теперь...» Она явно передумала рассказывать матери о новой подружке Бена. «Масса дел! Он у нас молодец!» Шеба выпрямилась на стуле. «Слушай, мам, может, я пойду разбужу Полли? Пусть, по крайней мере, узнает, что я приехала». «Нет, дорогая, это ни к чему», — возразила миссис Тейлор. «Еще будет дуться, если ты ее поднимешь». Плечи Шебы поникли. «Она будет дуться, что бы я ни сделала», — пробормотала Шеба себе под нос. Ее мать склонила голову на бок и укоризненно прицикнула. «Ну-ну, дорогая». Шеба проглотила печенье и еще одно. «А ты в курсе?» — прервала молчание миссис Тейлор. «Что ей кажется, будто у тебя роман на стороне». Собственные секреты по-разному действуют на людей. Кто-то живет в вечном страхе разоблачения, а кто-то в заносчивой уверенности, что тайна останется при нем. К последним относится и Шеба. Ее поразил, чтобы не сказать, разъярил тот факт, что дочь узнала больше, чем сама Шеба позволила ей узнать. «С чего это она взяла?» — рассмеялась Шеба. Позже она мне объяснила, что читала в журнале статью о том, как определенные жесты и мимика с головой выдают лжеца. Помня об этом, она изо всех сил старалась смотреть матери прямо в глаза и не размахивать руками. «Уж не знаю, дорогая». Взгляд матери тоже не отрывался от лица Шебы. «Быть может, женская интуиция подсказывает». «Ой, я тебя умоляю! Что за абсурд, мама? Все гораздо проще. Полли растет в очень счастливой, прочной семье. Ей нечем оправдать свое безобразное поведение. Вот она и стала сочинять». Шеба умолкла, не договорив. Еще в начале последней фразы она отвела взгляд, уставилась в пол и принялась крошить печенье на скатерть.